Хайдар Али Усманов. Тернистый путь. Зло всегда рядом. Пробуждение. Это довольно большое поле частенько было знаменито среди местных жителей тем фактом, что множество различных разумных когда-то здесь умирало. По крайней мере, люди поняли об этом только последующие пару сотен лет, после чего просто забывали до следующего сражения. Дело в том, что эта территория представляла собой своеобразную долину, которая находилась между двумя холмами. И когда бы ни началось какое-либо сражение, кто-нибудь из разумных, являющихся военачальником, тут же вспоминал о том, что в этой местности проще всего сражаться. В этой ситуации многие разумные просто думали об удобстве убийства себе подобных, но не думали о том, что постепенно в этом месте кое-что накапливается. А накапливалась там сила тьмы, смерти и боли. И было ее тут очень много. Казалось бы, что со временем из этого с виду чистого места все это уходит. Но так не бывает. Такое не уходит никуда. Так же, как и не появляется из пустоты. Так было, по крайней мере, до тех пор, пока на это место не обратили внимание те самые маги эльфов, решившие раз и навсегда очистить эту землю. Не только от того мусора, который каждый раз оставался здесь в виде тысяч трупов, но также и от тех, кому все время не давало покоя богатство других разумных, от самих людей. Для этого нужно было применить что-нибудь достаточно серьезное. Именно поэтому они провели весьма опасные и сложные ритуалы над этой землей, которая уже устала впитывать в себя силу смерти и боли, что должно было в конце концов навести порядок. Ведь эльфы имели право так поступать. Они были высшими существами, а люди... Их всегда здесь было как грязи. Сколько ее не оттирай от обуви, она все равно будет налипать. Именно поэтому, когда эльфы пытались провести свои ритуалы, доставив в качестве потенциальных жертв еще несколько сотен пока еще живых разумных, среди которых были и одаренные, боги-покровители не стали вмешиваться в происходящее. Им было просто интересно то, чем все это может закончиться. К тому же не так давно у богов была серьезная ссора, и сейчас никто из них просто не хотел устраивать конфликта. Ну, а если люди сами упустят подобные свои зоны внимания, то это уже их проблемы. Так что и то, что про эту местность в очередной раз забыли надолго, на долгие годы, всего лишь по той причине, что никому не было до этого дела, и сыграла свою роль в выборе места. В начале ритуала эльфы заставили своих пленников выкопать большую и весьма странную яму, сверху похожую на пятиугольник с четко очерченными лучами звезды, вписанной в эту фигуру, в которую спустили кровь и жизни этих разумных, бросив туда же их трупы. От наличия в такой фигуре крови и боли от мученической смерти жертв внутри закипела сила, которая начала закручиваться спиралью. Но пока что ее сдерживала сама фигура ямы, выбранная отнюдь не случайно. Уже после этого архимаг эльфов провел очень сложный ритуал. Целую неделю, постоянно защищаясь от сил тьмы и смерти, так и норовивших иссушить и погубить его, этот очень старый разумный, даже по меркам эльфов, рисовал руническую схему, которая должна была стать концентратором магических сил. И лишь затем он взялся за основное дело, которым занимался еще неделю. За это время этот своеобразный и очень мощный алтарь, приготовленный в яме, убил еще 5 одаренных, которые он использовал для того, чтобы взять это место хотя бы под временный контроль. Все их тела были тут же прикопаны соответствующими ритуалами, так как они должны были стать помощниками и стражами того, кто впоследствии появится здесь. И ни один из них не был эльфом. Всего лишь по той причине, что эти разумные не хотели умирать. Ведь умирали люди, гномы. Был даже шаман орков, не говоря уже про тех разумных, которые не имели, по мнению эльфов, к разумным вообще никакого отношения. И с каждой смертью этот странный алтарь набирал все больше силы. Он стал настолько силен, что даже деревья в ближайшей роще погибли из-за той силы, которая там бушевала. Про траву в этой долине тут уже и речи не шло. Лишь когда ритуал был закончен, из этой ямы полыхнуло вверх темное пламя, которая сначала превратилась в вертикальный столб угольно-пепельного дыма, после чего втянулась обратно в эту самую яму с каким-то странным и весьма громким чавкающим звуком, словно кто-то огромный и сверхжадный проглотил какую-то добычу и сейчас будет ее переваривать. Именно тогда архимаг эльфов наконец-то смог хоть немного расслабиться, ведь этот ритуал практически полностью отнял у этого могущественного разумного все его силы, не только магические, но и жизненные. После чего он приказал заровнять это место. Эльфы даже не стали заметать основные следы ритуала в виде канав, протянувшихся на сотни шагов в разные стороны, в которых ранее бушевала темная сила. К тому же они вряд ли смогли бы это сделать, так как магия природы здесь была больше не властна. Ведь сила этого места, превратившегося в алтарь, стянулась в единую точку и уничтожила через неделю все живое на всей этой территории. Вся эта долина, когда-то цветущая и красивая, превратилась в голое и мрачное плато, поверхность которого стала словно выжженной землей. Даже несмотря на сильные дожди, на этом поле можно было видеть растрескавшуюся сухую землю. Казалось бы, что вода, льющаяся сплошными потоками с неба, уходила в небытие. Ее тут просто не было. Даже самая простая трава не росла. И ничего, по сути, нельзя было поделать. Ведь это место просто поглощало любую силу, какая только могла появиться поблизости. Силу природы. Силу жизни. Это не имело значения. Все шло на пропитание того, что пытались создать при помощи своего ритуала эльфы. И это самое что-то иногда грузно ворочалось под поверхностью земли, как раз в центре того самого места, где когда-то была та самая яма с жертвами. И в такие моменты даже можно было услышать, как под землей кто-то тяжело вздыхает, словно это существо банально устало ждать своего часа. Но хоть что-то сказать о том, что именно там происходит, уже не могли даже эльфы, так как последний, кто помнил про это место, это был сам архимаг эльфов, который несколько лет назад пропал без вести в Черном лесу. А боги? У богов были свои собственные дела, в которых не было места таким мелочам. Прошло больше 500 лет, и люди, которые проживали поблизости, а были и такие, банально забыли о том, что здесь когда-то случилось. Этим людям было всем просто нет никакого дела до таких вещей. Ведь это все их пока что просто не коснулось. Они даже не задумывались о том, почему это поле называют полем смерти. У них просто была глупая легенда о том, что когда-то на этом поле отдыхала богиня смерти Тирис. Ну а как иначе они могли бы понять то, что на этой земле никогда ничего не могло произрастать? А если ты попытаешься копнуть эту землю, то у тебя в руках окажется только иссушенная пыль и ничего более. Само это место было настолько странным, что местные жители старались держаться от него как можно дальше и опасались к нему даже приближаться, так как вся эта территория даже выглядела опасно. Если какое-то животное заходило на нее по какой-либо причине, то оно не могло пройти и 10 шагов. Его жизнь банально утекала, и оно умирало, не успев отойти от края границы этого места. Буквально за пару колоколов от этого животного оставался только иссушенный труп, который через неделю вообще рассыпался в прах. Так что эти земли были для местных жителей чем-то вроде запретного места. Они старались туда вообще не приближаться, даже на расстоянии полета стрелы, так как тот, кто делал такую глупость, сам, словно зачарованный, уходил на неминуемую смерть. Поговаривали, что тот, кто приблизится туда, сразу же услышит какой-то потусторонний голос, который зовет его туда. И противиться такому зову у обычных людей просто нет сил. Со временем местные жители вообще забыли про эту долину. Они знали о том, что она существует, но предпочитали не вспоминать о ней, так как считалось, что даже упоминание этой долины принесет несчастье тому, кто это сделает. Как факт, многие поколения сменились, и местные жители уже не задумывались о том, что такие места не могут быть случайными, и сами по себе они не исчезают. Но ее как будто бы не было в памяти людей, тем более, что рядом с ней жить никто не желал. Слишком уж опасным было это место. Так прошли сотни лет после того, как эльфы что-то сотворили в этой местности, прежде чем то зло, которое находилось под землей, начало медленно пробуждаться. Внезапно раздался низкий гул, и земля задрожала. Казалось бы, что она начала оживать, и вибрация разбудила саму пыль на этой земле, которая начала, перемещаясь по этому полю, составлять какие-то странные символы на иссушенной поверхности долины. Тихий ранний гул постепенно нарастал, и можно было уже понять, что слышится даже какой-то странный шепот, словно тысячи разумных шепчут какую-то странную и непонятную никому молитву. Однако можно было понять, что в этом речитативе часто упоминаются какие-то древние боги, так как от одного только их имени содрогалась земля. Внезапно, после того, как резко смолк этот жуткий шепот, поднялся сильный ветер, принявшийся закручивать воронку именно над этой долиной, так как стоявшие на ее краю деревья даже не шелохнулись, словно их то, что происходит в этой долине, совершенно никак не касается. Сильный ветер, чьи порывы достигали уже настоящего урагана, поднял в воздух весь этот прах, покрывавший поверхность земли, хотя те самые странные узоры на ее поверхности даже не тронул. Это облако своеобразной пыли объединилось в настоящий смерч, который столбом стал в центре мертвого поля, словно изо всех сил стараясь ввинтиться в землю. По краям этого темного столба медленно поднялись пять фигур, закутанные в истлевшие за это время тряпки. Это были те самые пять стражей, которые, медленно подняв свои иссохшие конечности, принялись творить магию. Магию тьмы и смерти, невозможным для обычных людей уровня. Их хриплый речитатив, с трудом вырывавшийся из их мертвых тел, становился все громче. И в конце концов превратился в непрерывный вой, который становился все пронзительнее, постепенно переходя в визг. Эта какофония звуков постепенно возрастала, становясь невыносимой для любого слуха, и человеческого, и нечеловеческого. Только вот слушать его было некому, кроме этих пяти иссохших фигур, которые сейчас уже по своей силе были больше равны архиличам, чем обычным восставшим мертвецам. Тут же фактически по всему этому полю началось шевеление. Из самых разных частей, остатков костей и скелетов, все же сохранившихся в данной местности, начали слепляться какие-то уродливые фигуры, которые буквально пылали темной силой. Но самым страшным было то, что должно было появиться в центре. Когда темный столб дыма все-таки втянулся внутрь, и на несколько мгновений возникла фактически могильная тишина, раздался звонкий щелчок, словно лопнула какая-то струна, после чего громкий и басовитый рев, в котором буквально пылала жуткая ненависть и жажда убийства, разнесся над этим страшным местом, которое стало местом рождения невиданного чудовища. От этого странного звука раскрылась земля, словно какая-то пасть, выпуская на поверхность самого этого монстра. Издали его можно было принять за какого-либо дракона, хотя оно было создано полностью из спаянных костей разумных, которые были принесены в жертву. Это был костяной дракон. И не совсем простой. Костяной дракон Лич. Страшное существо, которое было не настолько безмозглым, каким мог бы быть обычный костяной дракон. Эта тварь могла руководить целой армией нежити. И при всем этом она могла и создавать таких же монстров. По своей силе это существо могло быть приравнено к Деми-Личу. И даже более того, Деми-Лич обычно привязан к какому-нибудь месту и не особо норовит его покинуть. Однако это существо в данной ситуации было куда опаснее, потому что для него место не имело значения. В первую очередь для этой твари значение имело только ее желание получить как можно больше силы и возможностей. А для этого ей придется вести свою армию вперед, уничтожая все, до чего это существо только может дотянуться. Учитывая присутствие рядом с ним пяти подчиненных архиличей, можно было понять, что в данном случае у него в армии уже есть достаточно большая сила, которую это существо может применить только для усиления собственных возможностей, так как уже монстры начали собираться в единый отряд. Промелькнувшая немного в стороне в дымке его силы, которая окутывала достаточно большой участок долины, целая стая костяных гончих давала понять, что твари уже стали действовать активно. Поэтому можно было понять, что наступает достаточно тяжелый период времени для местных жителей. Все они станут теми самыми жертвами, которые лягут в основание величия тьмы и смерти. И тут ничего не поделаешь. Кто бы там что ни говорил, но смерть всегда побеждает. И это факт. Никогда не стоит недооценивать силу смерти. Все умирают, даже боги. Рано или поздно смерть приходит ко всем. Поэтому этим разумным лучше постараться не сопротивляться, иначе всем им придется худо. Резко повернув свою уродливую костяную голову, костяной дракон лич сосредоточил взгляд пылающих тьмой глаз на одном из стоявших рядом с ним стражей. И тот, медленно повернувшись, указал рукой по направлению к ближайшему населенному пункту. Что тут можно было сказать? У данного существа всегда в приоритете будет пища. А пищей для него станет все, что угодно, начиная с плоти различных разумных, заканчивая душами этих несчастных. Все это пойдет ему на пользу. Главное — получить все это. А уж дракон лич постарается. Ему надо было сделать только одно — уничтожить все живое, что только попадет ему в поле зрения. А до чего он не дотянется, туда дотянутся его исполнители. Верные монстры из бестиария нежити. Уж они там точно доберутся до всех, кто будет пытаться скрыться и защититься от него любой ценой. Сила этой твари была такова, что справиться с ней смогут разве что маги, по уровню равные легендарным древним архимагам. Но что-то сейчас говорило этому существу о том, что в данном случае с ним бороться будет просто некому. Однако оно старалось не забывать о том, что здесь существуют и боги. Наверняка эти разумные существа, обладающие такой силой, постараются остановить монстра, который несет смерть всему живому в этом мире. Разве что богиня смерти будет с улыбкой наблюдать за тем, кто несет этому миру ее власть и силу смерти. Ведь чем больше будет мертвецов, тем сильнее будет становиться сама богиня смерти. Тут уже ничего не поделаешь. Однако она сейчас одна, и другие боги могут воспротивиться ее возвышению. Поэтому рассчитывать на помощь самой этой богине не приходится. Дракон-лич должен сам доказать ей преданность. И то, что готов на все ради своего покровителя. Ведь без ее помощи его появление здесь было бы в принципе невозможно. Дракон-лич чувствовал, что рядом просто нет никого, кто мог бы держать в своих руках поводок и таким образом мог бы управлять его действиями. Хотя какое-то странное ощущение у него все-таки было, словно его пытались контролировать ранее. Кто-то считал себя вправе это делать. Вот только попытавшись ударить по этому разумному своей силой, монстр неожиданно понял, что рядом просто никого нет. Либо этот разумный сделал глупость, банально упустив момент рождения такого могущественного монстра, что с его стороны может быть серьезным просчетом, так как такой монстр мог запросто набрать достаточно силы и впоследствии уничтожить своего создателя. Либо он просто уже мертв, банально не рассчитав время, необходимое для создания такого существа. Такое тоже было вполне возможно. Однако задумываться о таких вещах мертвый дракон лич не будет. Ему некогда было этим заниматься. И, медленно расправив свои костяные отростки, которые должны были стать крыльями, этот монстр снова взревел, возвестив этому миру о своем появлении. Пришла пора смерти накрыть своим темным покрывалом весь этот мир. Пришла пора воцариться истинным хозяевам. Тут же в разные стороны бросились юркие тени костяных монстров, которые из-за переполняющей их силы были слишком быстрыми и сильными. В ближайшее время он получит больше возможностей и силы. Гораздо больше, чем можно было бы себе даже представлять. И в один прекрасный момент он перейдет тот самый уровень, который может банально не позволить обычным смертным разумным с ним справиться. А потом, возможно, он и на уровень Бога перейдет. Все будет зависеть от того, насколько эффективными окажутся его немертвые рабы. Ну, а в том, что они будут эффективными, дракон лич не сомневался. Уже буквально к концу этого первого дня, с момента его пробуждения, покорные его воле монстры старательно притащили к нему нескольких разумных. Помятых, но еще живых. Это были жители ближайшей деревни, которые по своей глупости зачем-то сунулись в лес неподалеку от этого места. Зачем и почему они это делали, в данном случае никого не интересовало. Всех этих разумных его верные рабы тут же принесли в жертву своему господину, который получил первую порцию крови, мучений и смерти, а также и души этих разумных, отчего буквально взвился в воздух от своеобразной радости и силы, которая переполняли его. Если так пойдет и дальше, то дракон-лич в скором времени станет еще сильнее, и победить его будет просто невозможно. Возможно, он даже сможет потеснить с места владыки этого мира и богиню смерти. Каждый монстр, который таким образом появляется, всего лишь мечтает получить как можно больше силы и возвыситься над другими подобными существами. И тут ничего не поделаешь. Он хотел получить все, по возможности. А то, что в данном случае он может навредить самой богине Тирис, его не касается. Ему важно собрать как можно больше силы и уничтожить всех живых в этом мире. Только тогда он может почувствовать себя в безопасности. Так как понимает на уровне инстинктов, что все эти разумные, которые на данный момент могут пытаться его остановить, явно будут против его возвышения. Может, когда-нибудь они все склонятся перед ним и будут сами приносить ему жертвы. Но это будет потом. Именно тогда уже он будет решать, позволить ли таким существам топтать эту землю, и лучше все-таки их уничтожить, чтобы они вообще никогда ему не мешались. Потом. Все это будет потом. Сейчас же это существо жило только благодаря своим инстинктам, которые и вели его вперед, к силе и власти истинных владык этого мира.